синеет окно и в глинобитной избушке тетушки Руцы. Гадание продолжается. А что, приедет ведь? Руца, я прошу тебя взвесить каждое свое слово. Расправь уголочек каждой карты и выглядись в него. Я же ведь получила повестку, у меня же на руках есть документ. И хоть я столько над той бумажкой плакала, что там живой буковки не найти, но я помню наизусть, что там было написано. Ты говори мне правду, не жалей меня. Я же почти совсем забыла его давно. Забыла, какая у него была походка, какой был голос, какие мне от него доставались ласки. Если ты хоть чуточку не уверена в своих картах, то не буди во мне все то, что давно уже умерло. Приедет. Приедет поздней ночью. Сначала не узнает свой дом, пройдет мимо. Он дойдет до конца улицы, так и не найдя своего дома, потом вернется обратно. И когда будет идти обратно, к воротам подойдет бубновая дама. Вот, это твоя карта. Ты тоже не узнаешь его и спросишь, вы кого ищете, добрый человек. А он узнает тебя. Узнает по голосу и замрет, и будет стоять столбом, как неживой, пока ты не подойдешь и не возьмешь его за руку, как малого ребенка. Рут, ну побойся ты Бога. Я же старая женщина, троих уже поставила на ноги. Не сегодня, завтра выдам докицу, да скажи ты мне правду и успокой раз и навсегда мою душу. Ты же вот совсем не знаешь грамоты и не читал той повестки. Ну? Ну, а я немножко знаю грамоту, я читала ее. Там было написано так. Пропал без вести. А ты знаешь, что значит эти два слова? Пропал без вести? Нет. Я вон, бог знает, в какие дали ездила и спрашивала у людей, которые очень хорошо знают по-русски, чтобы они мне растолковали. Что значит эти два слова? Пропал без вести. И они мне сказали. Пропал без вести, это значит, был человек и нет больше человека. И ни его товарищи, ни его приятели, ни его начальники, ни его противники, ни птицы, ни ветры, ни земля, никто его больше не видел, и никто ничего не скажет о нем. Приедет. Приедет поздней ночью. Сначала не узнает свой дом, потом бубновая дама возьмет его за руку, и вы пойдете через двор. И будет темно, он не будет знать, куда идти, потому что там, где раньше у вас был сад, теперь тропинка. Ага. А там, где раньше была тропинка, теперь растет сад, и он и будет идти наугад, ступая по следу твоему. А у крыльца остановится и спросит, это чей же дом? Такой большой, такой красивый. И что я на это ему скажу? Ты ему скажешь, это наш с тобой дом. И стоит он на том же самом месте, на котором стоял прежний, тот, который мы построили, когда поженились. И дом наш, и все, что в доме наше, потому что оба мы одно целое перед людьми и перед Богом. Ой, Руца, ну ты совсем меня не жалеешь. Ой. А у меня же больное сердце. Наш фельдшер хватается за голову, когда я прихожу к нему за порошками. А мне еще нужно дочку выдать замуж, мне еще нужно внуков вырастить. Я давным-давно вся застыла вместе со своими горестями и печалями. Не трогай ты меня. Ну, не тревожь ты меня, пожалуйста. Задумывай. Приедет. Приедет поздней ночью, потом ты возьмешь его за руку, и вы войдете в дом. И он сядет устало, точно с поля, точно с пахоты вернулся. А потом спросит, а где же дети? У нас же с тобой было четверо детей. О, и что же я на это ему отвечу? Ты ему скажешь, Наши дети выросли. У них уже свои дома и свои дети. И мы с тобой уже бабушка и дедушка, старики мы с тобой. Хотя молодыми не довелось и быть. И что же он мне на это скажет? Ничего. Он только спросит, а какие у них теперь лица? На кого они похожи? На тебя или на меня? И что я на это ему скажу? Ты ему скажешь, ни на кого они не похожи. Ни на тебя, ни на меня, потому что скажешь, наши дети выросли удачными. А удачные дети, когда они взрослые, они ни на кого не похожи. У них собственные лица. Вот. Что, все? Все. Как же так все? А когда же он спросит насчет верности? Ну как же, он же должен спросить, у жены была она ему верна или нет? О, он об этом не будет спрашивать. А это почему же? Потому что, когда человек возвращается после такой уймы времени, он об этом уже не спрашивает. Знаешь что, Рут, ты, пожалуйста, не настраивай меня против мужа. Так. Это, может быть, в вашем роду мужья, возвращаясь, ни о чем не спрашивали, а мы бережем честь нашего дома. Во всяком случае, по картам не видно, чтобы он тебя спрашивал о твоей верности. Я сожгу все твои карты. Приду как-нибудь, когда тебя не будет дома, и выброшу их в печку все до единой. И сделаешь доброе дело. Они мне самой надоели. Ой, какое же у тебя жестокое сердце. Вот ты не можешь успокоить женщину, хотя тебе это ничего не стоит. Боже мой. Неужели и правда он вернется таким старым, что ему будет уже все равно. Ой. И обе женщины задумались, каждая о своем, о своей любви, пусть прошедшей, пусть, но которая была. Нет такого человека, жизнь которого не посетила бы это великое и прекрасное чувство. И Павел вспоминает свою первую любовь. Как странно и нелепо, что все это уже в прошлом. Если бы встретить ее, эту девушку, еще хоть один раз, если бы... Нет, это прекрасно, все его желания сбываются. Вот она. Идет к нему по знакомой тропинке через луг. Как я рад, что хоть теперь напоследок вижу тебя. Ну что же ты так долго не приходила? Ну зачем мне было приходить, если у нас все с тобой так случилось? Я ведь с самого начала знала, что ты обманешь. Господи, да о чем ты говоришь? Какой обман? Да ведь все, что между нами было, это капля любви и много недоразумений. Да и любовь-то наша длилась всего одно лето. А летом ночи короткие. Целыми днями мы были в поле и встречались пыльные, уставшие, украдкой. Все куда-то спешили, все времени не хватало. Я даже не помню, целовались ли мы с тобой хоть раз. Да, два раза. Вот видишь, всего два раза-то и целовались. Правда, потом как-то я не то в шутку, не то всерьез спросил тебя, что вышла бы ты за меня замуж. Нет, ну ведь жениться-то я тогда не собирался. Но было мне тогда до женитьбы. Я же уверен был, что ты тоже ответишь шуткой. А ты вдруг хмыкнула и убежала. Ну, потом, когда настал престольный праздник, я уже встречался с другой девушкой. Но мы ведь тогда быстро сходились и расходились. Но вот ты неожиданно оказалась из другой породы. Ты оказалась...